Глава 20. Все в мире было хорошо. Ну, по крайней мере, для лорда Ксавия. Он уже видел на горизонте свои мечты, свои стремления. И к тому же сам Великий был им доволен. Оградительное заклятие, которое создали они с Монаротом, не только скрыло силу Источника ото всех, кроме высокорожденных, но и позволило им расширить и укрепить портал. Всего за несколько часов через него прошли сотни небесных армат. Монарот немедленно взял их под свой контроль, отослав очищать мир от недостойных. Когда-то Ксавию, возможно, эта идея показалась бы ужасающей, но теперь он полностью осознал пути и методы Саргераса. Бог лучше знал, как превратить в жизнь тот рай, о котором мечтал советник. Разве дома высокорожденных не были спасены? Для тех, кто служит дворцу, воцарится новый золотой век ночных эльфов, эхо, которое затмит все, что было прежде. Лорду Ксавию предоставили честь продолжить работу, которая делала все это возможным. Он держал в неустойчивом равновесии заклинание, которое постоянно восстанавливало щит. Сил для этого требовалось куда больше, чем предполагал Монарот. И если бы заклинание теперь было прервано, то повторить его бы было невозможно. Разве что сначала закрыть порталы и использовать все силы чародеев высокорожденных. Но Ксави не позволил бы, чтобы что-то случилось с драгоценным щитом. Он даже не думал, что что-то может произойти. Что могло пойти не так здесь, в самом сердце дворца? Хмурая фигура проскользнула в зал, нетерпеливо осматриваясь вокруг. «Где Монарот?» – прошипел псарь. «Повелевает армией, конечно же», – ответил ночной эльф. «Он очищает Зиношари от негодных». Что-то в лице Хакара взволновало Ксавия. Ему показалось, что псаря позабавили слова советника. Что в этом было смешного, ночной эльф не мог сказать. Из портала вышли еще 4 стража скверны. Один из грозных стражников ужаса был поблизости. На неизвестном языке он рявкнул что-то подкреплению, которое немедленно покинуло зал. Небесное воинство шло с завидной выправкой. Немедленно выполняло приказы и всегда было осведомлено о своих обязанностях. Даже элитная стража капитана Воротена бледнела на их фоне. По крайней мере, для лорда Ксавия. «Как приготовление к охоте?» – спросил советник Хакара. По лицу неповоротливого существа промелькнула издевка. «Все идет хорошо, лорд ночных эльфов. У моих псов и стражей скверны, которые идут вместе с ними, есть четкие указания. Те, кого хочет видеть Монарот, будут схвачены». Он развернулся и вышел из зала, оставив лорда Ксавия до странности довольным. Хотя он очень уважал статус псаря, теперь ночной эльф видел себя все ближе к рядам полководцев Великого. Советник снова посмотрел на заклинание, неотъемлемой частью которого он был сам. Единственным физическим проявлением щита были синие огоньки, вспыхивающие в паре метров от портала над нарисованным Монаротом магическим узором. Однако, благодаря волшебным глазам, Ксавий мог разобрать водоворот оранжевых, желтых, зеленых, разноцветных узоров. Рог изобилия магических сил, который теперь он держал в своих руках. Точно так же, как теперь он держал судьбу не только своего народа, но и всего мира. Храм Луны не надо было оповещать о той катастрофе, что случилось с королевством ночных эльфов. Лично потери источника они не были затронуты, но они ощутили внезапную пустоту. Когда целые толпы повалили в храмы, чтобы просить о помощи, жрицы по всему королевству легко общались друг с другом на расстоянии, потому что Мать Луна касалась сердца каждого, кто обращался в ее веру. Обсудили, что можно сделать. Они решили позвать народ на всеобщую молитву, прося Луне дать им поддержку. Своими силами они попытались дотянуться до источника, но, как и лунная стража, не смогли понять, что произошло. И несмотря на то, что при них еще остались дары их богини, жрицы не были защищены от того ужаса, что вскоре вышел на свет. Когда легион наводнил столичные храмы, даже в далеком Сурамаре жрицы чувствовали гибель своих сестер. Чувствовали их муки, когда орды демонов безжалостно убивали их. «Сестра!» – позвала одна из жриц Тирандум, которая наливала воду верующим. «У главного входа просят видеть вас». «Спасибо, сестра». Тиранда вручила кувшин другой женщине и поспешно вышла. Она ожидала прибытия Элидана, который решил снова с ней встретиться. Тиранда боялась разговора с ним, совсем не уверенная, что скажет ему, если он поднимет тему их возможного брака. Однако это был не Иллидан, а тот, кого она еще долго, очень долго не ждала увидеть. «Малфурион?» Не задумываясь, Тиранда импульсивно обняла его и крепко прижала к себе. Его щеки тут же потемнели, и он прошептал: «Рад тебя видеть, Тиранда». Она отпустила его. «Как же ты сюда добрался?» Внезапно ее схватил страх. «Брок Сигар, что они сделали с...» «Он со мной». Малфурион указал за спину, где Тиранда увидела орка, ждущего в темном углу входа. Чудовищному воину было не по себе такого большого количества ночных эльфов. Она оглянулась, но не увидела стражей, кроме как в храме. «Малфурион, ты сошел с ума? Вы оба пришли в город только чтобы повидаться со мной?» «Нет, мы были схвачены». «Но если...» Он нежно приложил палец к ее губам, заставив замолчать. «Эта история подождет. Ты уже знаешь об ужасах Зиношария?» «Только в общих чертах. И этого мне хватило с лихвой. Малфурион, в умах и душах наших сестер из тех мест мы чувствовали ужас. Что-то поистине страшное». «Слушай меня, пока мы тут говорим, оно выходит из столицы. Что еще хуже, теперь лунная стража бессильна против него. Какое-то заклинание почти отрезало их от силы источника». Она кивнула. «Мы так и предполагали. Но какое отношение это имеет к твоему приходу?» «Зал луны сейчас занят?» Она задумалась. «Должен был быть. Но здесь так много прихожан, что верховной жрице пришлось перейти в главный зал службы богини. Зал луны должно быть теперь пуст». «Прекрасно. Нам нужно попасть туда». Он подал знак Броксу, чтобы тот поспешил. К удивлению Тиранды, у орка был топор. «Вы же были схвачены?» Напомнила она Малфуриону. «Лорд Гребень Ворона не видит больше поводов задерживать нас. При условии, что Брокс останется со мной». «Я обязан вам обоим», — сказал широкоплечий воин. «Я обязан вам жизнью». «Ты ничего нам не должен», — обернулся брат Иллидана. Тиранде же он сказал: «Пожалуйста, проводи нас к залу». Во главе с ней они направились в храм. Несмотря на попытки Брокса оставаться к своим друзьям так близко, как только возможно, он не мог скрыть свою внешность от собравшихся внутри ночных эльфов. Многие смотрели на него в ужасе. Некоторые кричали, тыча пальцем в орка, будто он был виновен в происходящих беспорядках. Стражи нагнали их у зала луны. Впереди была та, что говорила с Тирандой об Иллидане. «Сестра, есть обычаи, позволяющие любому войти в храм Матери Луны. Но это существо... Элуна говорит, что у него нет тех же прав, что у любого другого верующего?» Часовые с сомнением посмотрели друг на друга. И первая, наконец, ответила. «Она ничего в этом отношении не говорит о других расах, но...» «Но не все ли дети Элуны? Разве он не имеет права прийти к ней для поиска верного пути? Использовать помещение храма?» На это у нее не было ответа. Наконец, эльфийка махнула. «Только, пожалуйста, скройте, как можете, его внешность. Нам и так паники хватает». Тиранда с благодарностью кивнула. «Я понимаю». Когда они вошли, то увидели всего двух жриц при исполнении службы. Тиранда тут же подошла к паре и объяснила, почему им необходимо остаться одним, указывая на Брокса. В общем-то, одного присутствия орка хватило, чтобы сестры быстро ретировались. Она вернулась к Малфуриону. «Что ты хочешь сделать?» «Я намереваюсь снова войти в изумрудный сон, Тиранда». Вот это ей совсем не понравилось. «Ты собираешься попасть в Зиношари?» «Да. Там я собираюсь узнать, что случилось с источником». Тиранда знала его хорошо. «Ты не просто хочешь узнать, Малфурион, а наверняка еще что-нибудь с этим сделать». Не ответив, он стал разглядывать центр зала. «Это, кажется, самое спокойное место». «Малфурион!» «Я должен спешить, Тиранда. Прости меня». Они с Броксом подошли к выбранному месту, и эльф сел на землю. Скрестив ноги, Малфурион рассматривал залитое лунным светом небо. Орк уселся рядом с ночным эльфом, но освободил место, когда подошла Тиранда. Малфурион вопросительно поглядел на нее. «Ты не обязана оставаться». «Если мать Луна может помочь мне вести тебя, защитить тебя, я сделаю это. Малфурион благодарно улыбнулся ей. Затем снова помрачнел. «Я должен начать». По какой-то причине Тиранда внезапно схватила его за руку. Он не посмотрел на нее. Его глаза были закрыты. Но на миг улыбка вернулась на его лицо. И тут Тиранда почувствовала, что он покинул ее. Это был наспех придуманный отчаянный план, от которого Малфурион это прекрасно понимал. Лорд Гребень Ворона не ждал большого толку. Но учитывая, что Лунная Стража была бессильна, он не видел причин, по которым этот самонадеянный эльф не мог хотя бы попробовать. Теперь Малфуриону оставалось только надеяться, что не для пустых обещаний. Рука Тиранды неоценимо помогла ему войти в подобный сну транс. Ее прикосновение успокоило Малфуриона. Ослабило невероятное напряжение, которое оказывали страшные события последних дней. Успокоившись, он обратился к тому миру, что его окружало. Деревьям, реке, камням, как он это делал с Кинарием. Но на сей раз он столкнулся не со спокойными стихиями природы, а с хаосом. В мире больше не было равновесия. Лес это знал, холмы это знали, даже небеса это чувствовали. Куда бы он ни посмотрел, Малфурион ощущал только дисгармонию. Она была такой сильной, что на миг ночной эльф чуть не утонул в ней. Но он снова сосредоточился на мягком прикосновении Тиранды, ища мира в ее близости. Хаос все еще продолжался, но не мог повредить ему. Придя в себя, Малфурион обратился к духам природы, прикасаясь к каждому, позволяя им чувствовать свое умиротворение. Он понимал их тревоги и обещал, что будет действовать во их имя. Ночной эльф, в свою очередь, просил, чтобы они были там, где он будет нуждаться в их помощи. Напоминал духам, что он, как и они, желает вернуть равновесие. Чувство разлада уменьшилось. Оно не уйдет полностью, пока высокорожденные вмешиваются в потоки источника. Но, по крайней мере, Малфурион воссоздал некое подобие гармонии. И сделав это, он смог еще раз войти в земли сна. Освободившись от смертного тела, он содержался, чтобы еще раз пристально взглянуть на своих друзей, особенно на Тиранду. На сей раз было легче вызвать видение. Перемещать реальность по идеалистической земле. И Брокс и Тиранда тут же появились, как и его тело. К своему удивлению, он заметил стекающую по щеке Тиранды слезу. Инстинктивно Малфурион приблизился, чтобы стереть его, но его палец прошел сквозь нее. Но будто чувствуя его близость, молодая жрица подняла свободную руку и не только вытерла слезу, но и провела ее рядом. Заставив себя отвернуться, Малфурион снова посмотрел в небо. Он подумал о Зиношаре, затем сделал шаг вперед. Во всем был знакомый зеленоватый оттенок. Малфурион сконцентрировался, снова накладывая на мир теней элемент реальности. То ли шагая, то ли летя над землей, он направился теперь по удивительному миру, ощущая бесчисленные стороны как настоящего, так и подсознательного планов. Но пока он шел впереди, его внимание привлекло неожиданное присутствие. Сначала он сомневался относительно этого ощущения, но скрытые поиски подтвердили его подозрения. «Шандо!» – позвал он. Малфурион почувствовал, как наставник коснулся его сознания, но очень смутно. Однако и такого контакта было достаточно, чтобы понять, что с Кинарием все хорошо. Были проблемы с последним из зверей Скверны. Но внимание полубога требовало кое-что другое. Малфурион понял, что лесной повелитель почувствовал присутствие своего ученика в изумрудном сне и быстро дал ночному эльфу знать, что еще не все потеряно. Успокоенный молчаливым посланием Кинария, Малфурион шел дальше. Зеленый туман рассеивался, и скоро он увидел мир внизу. Будто он мог летать, как птица. Холмы и реки быстро проплывали мимо, поскольку он был сосредоточен на своей цели. И когда он приблизился к столице, первое, что узрел Малфурион, был ужас. Столь же кошмарный, как и в рассказе гонца. Но он не передал полностью всю чудовищность катастрофы, случившейся с легендарным городом. Большая часть Зиношари была сметена до основания. Как будто по нему несколько раз прокатился гигантский валун. Не осталось ни одного неразрушенного здания. Всюду был огонь. Но огонь не только темно-красный, каким знал его Малфурион. Столица была наводнена еще и грязно-зеленым или черным, как смоль, пламенем. Ясно, что он был не из этого мира. Когда Малфурион проходил над его языками, он чувствовал их злой жар, несмотря на то, что был в царстве сна. И тут он впервые увидел демонов. Может, звери скверны были чудовищны, но твари, шедшие за ними, приводили в ужас, потому что были разумны. Несмотря на огромные рога, дьявольские рожи и ужасные тела, они шли с определенной целью, с ужасной целью. Это была не лишенная разума орда, а армия, посвятившая себя злу. И когда он приблизился ко дворцу, они все шли и шли из него. Он вовсе не был удивлен тем, что великое и красивое здание не было тронуто. Как и сказал гонец, часовые все еще стояли на стенах. Малфурион обошел нескольких и увидел в их глазах ужасное удовольствие от зверского вида за стенами. Их серебряные глаза окрасились красный цвет, и некоторые выглядели так, будто желали присоединиться к демонам. Отвлекшись, Малфурион быстро отошел от них. Он посмотрел в сторону от дворца и заметил, что дома высокорожденных тоже были целы. От одного дома к другому даже ходили слуги королевы, как будто ничто происходящее их не касалось. Ночной эльф поспешил к башне, чувствуя растущее отвращение. Как и прежде, Малфурион ощущал невероятные силы. На удачу, вытягиваемые из тьмы источником. Что бы ни происходило снаружи, высокорожденные более чем удвоили свои усилия. Источник бушевал в диком шторме, который касался даже разрушенного войной города. В прошлый раз он попытался войти в башню в том месте, где почувствовал плетущееся заклинание. В этот же раз Малфурион нырнул ниже, найдя балкон в самом низу башни. Двигаясь куда более разнообразными способами, чем в реальном мире, ночной эльф воспарил немного выше балкона, затем вошел в открытый проем. К его удивлению, это сработало. Он чуть не засмеялся. Никому даже в голову не пришло защитить внутренний вход от таких, как он. Гордыня высокорожденных помогла ему проникнуть во дворец безо всяких усилий. Ища путь, Малфурион медленно проплыл через коридор. У дальней стороны он нашел главную лестницу. На ней больше дюжины огромных рогатых воинов, которых он видел снаружи. Подавшись инстинктам, Малфурион хотел было убежать в надежде, что они не заметили его. К несчастью, тут негде было скрыться. Он приготовился к их нападению и проклял себя за глупость, когда первый отряд демонов прошел сквозь него. Они не могли видеть его облик сна. Он с облегчением вздохнул, наблюдая, как последняя тварь вышла из коридора. Когда стало ясно, что больше уже никто не придет, Малфурион собрал все свое мужество в кулак и поднялся по лестнице. Он прошел уже несколько комнат, но не задержался ни у одной из них ни на секунду. То, что искал Малфурион, лежало в главной из видневшихся башен, и чем скорее он достигнет ее, тем скорее поймет, что делать дальше. Никакого плана действия у ночного эльфа не было. Несмотря на то, что он обратился к друидизму, Малфурион был почти столь же искусен в колдовстве, как и его брат. И даже в своем нынешнем состоянии он полагал, что сможет создать заклинание. Через какое-то время Малфурион внезапно столкнулся с барьером. Он протянул вперед руку, чувствуя воздух. Невидимая сила загородила ему путь. Возможно, та же самая сила, что и в прошлый раз. В конце концов, высокорожденный не столь уж и небрежно. Ночной эльф решительно со всей силы пошел вперед. Он чувствовал, как преграда сопротивляется ему. Будто Малфурион пытался пройти через настоящую стену. Но чем дальше он шел, тем больше ему казалось, что стена становится мягче. Как будто еще чуть-чуть и... Малфурион провалился. Он вошел так резко, что проплыл вперед, не веря, что смог. Повернувшись, он попытался коснуться барьера, но почувствовал только странную и очень слабую силу. Или его прикосновение разрушило барьер, или он был создан только для того, чтобы не дать войти, но не выйти. У массивной двери неподалеку он заметил двух стражей. Скорее всего, эта дверь должна была вести туда, где работали высокорожденные. Удостоверившись, что стражники не видят его, Малфурион положил руку на преграду, проверяя ее. Его пальцы прошли сквозь дверь, будто ее и не было. Ободрив себя, молодой эльф вошел. Поначалу его ошеломило. Он на какой-то момент перестал понимать, где он. Поскольку в этом зале, где были высокорожденные, дело их мерзких рук чувствовалось куда страшнее, чем снаружи. Дом Малфуриона по сравнению с одним этим залом был просто крошечным. И высокорожденные нуждались во всем этом пространстве для того, чтобы не тесниться с роящимися рядами гигантских воинов, идущих к той самой двери, через которую прошел Малфурион. Вблизи их чудовищные лица потрясли его еще больше, в коих не было никакого сострадания, никакого милосердия. Отбросив эти мысли подальше, он подплыл к тому месту, где находились высокорожденные, наблюдая за их усилиями со смесью очарования и отвращения. Высокорожденные, казалось, лишились всякого рассудка. Больше всего бросался в глаза их голодный взгляд. Их некогда идеально сидящая на них одежда теперь мешком висела на костлявых телах. Немногие могли стоять. Но все смотрели пристально, нетерпеливо на плод своего тяжелого труда. Свирепую, пульсирующую брешь в реальности. Малфурион начал вглядываться в эту брешь. Но тут же был вынужден отвести взгляд. Этого было достаточно, чтобы ощутить чудовищное зло в глубинах бреши. Его поразило, как высокорожденные не видят, с чем они имеют дело. Пытаясь забыть охвативший его страх, Малфурион обернулся и столкнулся лицом к лицу с тем, кто мог только быть советником королевы – лордом Ксавием. Малфурион завис в нескольких сантиметрах от тревожащих глаз эльфа. Он слышал об искусственных очах советника. Волшебных глазах, которыми Ксавий намеренно заменил собственные. Рубиновые полосы рассекали очи черные, как эбен. Черные, как темная сила, которую он ощутил в волшебной бреше Малфуриона. Советник стоял с таким напряженным видом, что сначала молодой эльф решил, что его заметили. Но это оказалось лишь его надуманными страхами. Через миг Ксавий шагнул вперед. Пройдя сквозь Малфуриона и направившись туда, где высокорожденные непрестанно не ослабляли усилий, Малфуриону потребовалось время, чтобы оправиться от неожиданной встречи. Лунные стражи Гребень Ворона обвиняли в царящем хаосе в первую очередь лорда Ксавия. Увидев его, теперь Малфурион мог их понять. Он все еще чувствовал, что королева знала о случившемся, но это можно было проверить позже. Малфурион решительно направился к тем, кто, должно быть, управлял щитом. Три высокорожденных волшебника, казалось, только следили за ним, не сильно его изменяя. Он проплыл мимо них, намереваясь осмотреть детали. Это было мастерски созданное заклинание, далеко за пределами способностей Малфуриона. Однако у него не заняло много времени увидеть, как он мог повлиять на него, даже отменить. Конечно, если только Малфурион мог хоть что-то сделать в облике сна. Чтобы это проверить, он шептал воздуху, прося его простой шутки. Как только просьба слетела с уст, легкий ветерок взъерошил волосы одного волшебника. Успех взбудоражил Малфуриона. Если он мог сделать это, значит, он мог разрушить заклинание, создающее щит. Это все, что нужно лунной страже. Он смотрел в основу матрицы заклинания, сосредотачиваясь на самом ее слабом звене. «Глупо даже пытаться», – заметил холодный голос. Малфурион инстинктивно обернулся через плечо. Лорд Ксавий смотрел назад. На него. Советник поднял узкий белый кристалл. Его глаза, которыми он, видимо, мог видеть даже облик сна, пылали. Огромная сила потянула Малфуриона к кристаллу. Он пытался убежать, но ничего не вышло. Кристалл заполнил его взгляд и стал его миром. Изнутри до невозможности крошечной тюрьмы он смотрел на огромного насмехающегося над ним старшего ночного эльфа. «Мне в голову пришла интересная мысль», – сказал лорд Ксавий, будто установил диагноз. «Как ты думаешь, как скоро твое тело умрет без духа?» Когда Малфурион ничего не ответил, советник просто пожал плечами. «В любом случае мы это увидим, не так ли?» И тогда он положил кристалл в карман, погрузив Малфуриона во тьму. Они достигли окраины, где Красы надеялся найти этого самого эльфа. Он не понимал, откуда знает, что тот, кто нужен ему, живет здесь, но подозревал, что Ноздорму вложил это знание в его разум во время видения. Крас был благодарен за то, что аспект принял во внимание сложность поисков. К тому же это давало ему надежду, что скоро катастрофа будет исправлена. А они с Ронином возвратятся домой. Если, конечно, он сможет найти Ронина. Его вина в том, что он ищет своего бывшего ученика, только частично сглаживалась тем, что он преследует того, кто был отмечен одной из пяти сил стихии, как крайне важный для прошлого и будущего. Как только он обнаружит этого таинственного ночного эльфа, дракон-маг намеревался начать поиски Ронина, которому был обязан куда большим, чем человек подозревал. Корел Страс внезапно замедлил ход, спускаясь к деревьям. «Я не могу подлететь ближе!» «Я понимаю!» Немного ближе к поселению ночных эльфов, и его жители заметили бы Левиафана. Красный дракон сел, затем опустил голову как можно ниже, чтобы Крас мог спуститься. Сделав это, Курел Страс осмотрелся. «Мы недалеко. Не больше, чем в паре часов пути». Крас решил не упоминать, какой борьбой будет те два часа, когда он покинет своего младшего я. «Ты сделал больше, чем я мог просить». «Я не оставлю тебя», — ответил Курел Страс, свернув крылья. «Несмотря на тот облик, который ты принял, ты, видимо, забыл, что наш род может менять внешность. Я преобразуюсь во что-то близкое к тем, среди кого мы будем». Огромный дракон внезапно замерцал. Курел Страс начал сжиматься, и его облик стал более человечным. Но секунду спустя он вернулся к своей естественной форме. Его глаза потускнели, дыхание стало неровным. Что случилось? Крас беспомощно следил за своим младшим я. Я не могу перевоплотиться. Простая попытка переполнила меня муками. Волшебник вспомнил свои чувства, когда он попытался принять форму дракона, когда только прибыл в это время. Его не удивило, что Корел Страс перенес подобное. Не пытайся больше. Я должен идти один. Ты уверен? Я заметил, что когда мы вместе, мы меньше страдаем от наших болезней. Краса коснулась смесь беспокойства и гордости. Он увидел правду, хотя знал ли Курел Страс почему? Если да, то дракон этого не сказал. Вместо этого Курел Страс добавил. Нет, я знаю, ты должен идти. Ты останешься здесь? Насколько смогу. Не думаю, что ночные эльфы приходят сюда. Да и деревья высокие скроют меня. Если будешь нуждаться во мне, я приду, когда позовешь. Я знаю, что придешь, — ответил Крас, хорошо себя зная. Волшебник простился с драконом и начал трудный путь к поселению ночных эльфов. Однако перед тем, как он скрылся с глаз Курел Страза, тот тихо позвал его. «Думаешь, ты сможешь найти, кого ищешь?» «Я могу только надеяться». Но он не добавил, что если он потерпит неудачу, все пострадают из-за этого. Курел Страс кивнул. Чем ближе он был к городу и чем дальше от дракона, тем более больным и усталым Крас себя чувствовал. Все же, несмотря на всю растущую потерю сил, высокий маг шагал вперед. Где-то там был этот ночной эльф. Что он сделает, когда найдет его, Крас еще не знал. Он только надеялся, что Ноздорму вложил эти сведения в его подсознание, чтобы они всплыли, когда будут нужны. В противном случае Красу придется решать самому. Казалось, прошла вечность, но наконец он заметил первые признаки жизни. Далекие факелы, вероятно, отмечали окружавший город стены или даже вход в него. Теперь самое сложное. Хотя в этом облике он немного напоминал ночного эльфа. Они все же не признают его за своего. Возможно, если он подтянет капюшон повыше и наклонит голову. Крас внезапно понял, что уже не один. Они появились со всех сторон. Ночные эльфы. Одетые почти в такую же броню, как и те, кто схватили его в прошлый раз. Обнаженное оружие, копья и мечи явно намекало на отсутствие дружелюбия. Молодой серьезный командир слез ночного саблезуба и приблизился к нему. «Я капитан Джаред, Песнь Теней. Вы схвачены стражей Сурамара. Сдавайтесь, и с вами обойдутся по справедливости». Не имея другого выбора, Крас протянул руки, которые тут же связали. Но все же глубоко в душе он чувствовал удовлетворение от своей поимки. Теперь он мог войти в город. И как только он попадет туда, он как-нибудь да убежит.